«Я говорю, сковородка у меня тут найдется», — обернувшись, подмигнул Егор. «Горячая! Взад-вперед! Запрыгаешь не хуже езя!» Алексей хихикнул сочувственно. Тропинка виляла из стороны в сторону, высота сокращалась медленно, преодолевалась с трудом и придыханием. Вот уже и полуглиссер, если оглянуться, сделался совсем крохотным белым лепестком, качающимся на волне, и сама река сузилась. Так, речушка, отсюда видно ее устье, где она, дотянувшись, припадает к другой реке. А слободские крыши, наоборот, приблизились, нависли уже над самыми головами, и серые прясла загородили краешек, обрыва ходу нет. Егор все-таки не совладал с дыханием, остановился, не дойдя 5 шагов до того краешка. С некоторой подозрительностью глянул из-под лобья на своего спутника. «А тебе, Леха, куда? В какой тебе дом?» «Сам знаю, куда», — засопел Алексей, чувствуя, как и в нем уже ворошится гневливое чувство соперника. «Обойдусь без провожатых». «Нет, я к тому, что, может, возьмешь рыбу, ведь тут и твоя». Он опять протягивал ему тяжелую миску, то ли уступая, то ли откупаясь. «Не надо, на ночь жрать вредно», — сказал Алексей. И дальше по этой тропинке, где и одному узко, они пошли рядом, тесня плечом плечо, дыша друг другу в ухо и скашивая друг на друга зверские враждебные зрачки. Однако под самым срезом обрыва у забора тропка вдруг разветвилась, разделилась на 2 рукава, раскинутые врозь будто в пляске, и Егора вполне уверенно повело налево. Алексей же убедился в том, что ему направо, ну да, так и есть. «Э!» Окликнул его издали Егор негромко, впрочем, потому что все окна в избах уже были темны, и на задворках подняли брех собаки. «Чтоб к 6 взад-вперед был на корабле». «Есть на корабле», — ответил Алексей. Глава 5. Зыков, литправщик секретариата, потыкал указательным пальцем в самый низ последней страницы, уже перепечатанной на машинке. Затем поднял большой палец торчком, сказал «бум-бум-бу». Алексей согнулся над страницей, что там ему понравилось, за что хвалит. А, это была концовка про то, как после свистка блокстадов, когда закончилась смена, усталый сплавщик снял брезентовые рукавицы, положил багор, лег на мостик и начал пить из реки чистую воду, сдувая с поверхности крошки сосновой коры. Вот что ему понравилось. Вообще-то Рыжов не очень надеялся, что его первая заметка кому-то понравится. Лишь бы не выгнали в шею сразу после этой пробы пера, чтобы дали еще попробовать. Поэтому, когда он сочинял, пыхтя свою заметку, утробные его потуги в основном преследовали такие цели. Ничего не сочинять, не выдумывать, писать лишь о том, что сам видел, сам узнал и сам понял, для верности почаще заглядывая в блокнот. И еще. В школе, в старших классах, ему удавались сочинения. Он всегда получал за них 5. Так вот, когда он корпел над этой заметкой, что-то подсказывало ему, что это должно менее всего походить на школьное сочинение. Чем меньше, тем лучше. Вот и все. А потом он взбежал на 4-й этаж, отдал машинисткам, исправил после них ошибки, какие сам нашел, и отнес в секретариат. «Бум-бум-бу», — тряс головой Зыков, показывая уже другое место, где по реке плыл готовый плот, будто венец всех трудов. Алексей порозовел. Ведь тут он малость приврал, так как плот попался ему навстречу еще по пути в Белый Бор, а он написал, что на обратном. Однако это ничуть не меняло существа дела, и главное, вот, даже понравилось знающему человеку. Он кивнул ответ на Зыкову, мол, спасибо на добром слове. Алексей уже знал, его предупредили, что Зыков глухонемой, говорить не может и не слышит ни черта, но, вероятно, он был глухонемым не с самого рождения, иначе не понимал бы написанных слов людского языка. Во всяком случае, его не посадили бы сюда в секретариат на должность литправщика, исправлять других, учить их как надо, а как не надо писать в газету. Но ему понравились уже 2 места в заметке, которую сочинил Рыжов, и Алексей испытал чувство благодарности к нему и даже подумал при этом, что вот глухонемой человек ничего сказать не может, а все-таки пытается высказать похвалу. А ведь мог бы на его месте оказаться и другой человек».